23 августа в художественной галерее города Альметьевск Республики Татарстан состоялась выставка книг, фото, вышивок и изделий прекрасного искусства нашей страны, посвященная 56-летию со дня начала руководства Ким Чен Ира Суньгунской революции и 68-летию со дня основания Корейской Народно-Демократической Республики. На выставке были установлены фотоматериалы о бессмертных заслугах великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. Между тем, по случаю 56-летия со дня начала руководства Ким Чен Ира Суньгунской революции, недавно в Бакурайской ферме штата Жампара, Нигерии, состоялась выставка книг нашей страны, а в ангольской компании Рабитузского порта и ангольском комитете дружбы и солидарности с народами публичная читка и лекция.